Часть 25. Н. 19 ноября 1947 года. Платье готово. Неделю назад, после путешествия во дворец для последней примерки, платье вернулось в мастерскую, и Н с Мириам доделывали вышивку вдоль швов. Теперь манекен с платьем стоял в швейной мастерской, и все утро на него могли посмотреть сотрудники Хартнелла. Выражение гордости и благоговения на лицах девушек лишь подтвердило то, что Энн знала с тех пор, как сделала первый стежок. Это триумф. «Вы не сомневались, что мы успеем закончить в срок?» — спросила она мисс Дьюли. «Не на секунду. Я знала, что буду гордиться вами и другими вышивальщицами. Кстати, вы не забыли оставить край последнего лепестка незашитым?» «Не забыла», — с улыбкой ответила Энн. Она уже знала, что задумала мисс Дьюли. «Хорошо. Рути, Этель, может кто-нибудь из вас спуститься во вторую мастерскую и позвать других девушек? У нас не так много времени, пусть бросают свои дела и поторопятся». Когда все собрались и притихли, мисс Дьюли подошла к краю шлейфа, еще натянутого на огромную раму, хотя он был готов накануне вечером. «В последние недели все мы трудились, не покладая рук. Все без исключений. Несмотря на то, что созданием платья и шлейфа для ее высочества занимались лишь немногие, все должны чувствовать свою причастность к столь ответственной задаче. Поэтому я попросила Энн не пришивать один лепесток на шлейфе. Я прошу тех, кто не работал над платьем, вымыть руки и выстроиться в очередь за Энн. Она покажет вам, где сделать стежок. Лишь один, поскольку вас много». Одна за другой девушки вымыли руки, а затем по очереди подходили к Энн, садились на соседний стул, и она показывала им лепесток большой йоркской розы в основании шлейфа. Каждая девушка делала стежок и уступала место следующей. Потом Энн закончила шов, добавила два невидимых закрепляющих стежка под лепестком и обрезала нитку. «Теперь», — объявила мисс Дьюли, «вы можете смело говорить, что тоже работали над свадебным платьем принцессы Елизаветы. Спасибо, мои дорогие!» Настало время извлечь шлейф из рамы, что совсем непросто. Сначала ослабили колышки, которые держали шлейф туго натянутым, ровно настолько, чтобы убрать закрепочные стежки, удерживавшие тюль на месте. Затем Энн и Мириам прошли вдоль рамы с двух сторон и освободили шлейф. Края тюля перед натяжкой на раму были прошиты мелкими, почти невидимыми швами, а закрепочные стежки сделаны всего лишь в одну нить. На тонкой ткани не осталось ни единой отметины от рамы. Рути и Этель следовали за Энн и Мириам, подхватывая шлейф, чтобы он не касался пола, как делают подружки-невесты. В дальнем конце мастерской была расстелена безупречно чистая ткань, а поверх нее лежали листы тончайшей белоснежной папиросной бумаги. Четыре девушки расправили шлейф на ткани, не оставив ни одной складки или неровности, а затем укрыли его еще одним слоем ткани и начали складывать шлейф для отправки в Букингемский дворец. Энн не ожидала, что сердце будет так щемить. Она вскоре вновь увидит платье, но работа над ним закончена. Сейчас она в последний раз касалась вышитых цветов. В последний раз стояла так близко, что могла разглядеть крошечные веточки белого вереска, спрятанные под одной из роз, внизу шлейфа. Ее подарок принцессе. Пока они упаковывали шлейф, в соседней комнате укладывали платье, и теперь Энн и Мириам отнесли сверток в швейную мастерскую. Платье, со всех сторон обложенное тканевыми пуфами, покоилось в огромной коробке, украшенной монограммой с инициалами мистера Хартнелла. Шлейф осторожно уложили поверх платья, закрыли коробку и завязали на крышке блестящие атласные ленты. «Вот и все», — произнесла Энн, отступив назад. Два лакея, которые обычно встречали гостей у главного входа, унесли свадебный наряд принцессы, выжидающий грузовик. Наступил момент триумфа для всех, и особенно для Энн, на долю которой выпало много ответственной работы. Понимая это, она дала себе волю. Она улыбалась и смеялась вместе с другими девушками, поздравляла их и даже прыгала от радости. Согласно пропуску, полученному вместе с приглашением, Энн должна прибыть в Вестминстерское аббатство не позднее, чем в 10:45 утра. Боясь попасть в толпу, она планировала приехать хотя бы на час раньше. В отличие от большинства других гостей, на личного водителя в ливрее рассчитывать ей не приходилось. Добираться надо будет на метро. Спала она беспокойно, вскакивая от любого шороха и с трудом засыпая снова. Тревоги не оставляли Энн даже ночью, а утренняя тошнота лишь усугубила ее страдания. В итоге на завтрак она смогла съесть лишь несколько крекеров. Пора признаться себе. У нее задержка на 2 недели. Она чувствует постоянную усталость и зеленеет при виде еды, которую всегда любила. Она беременна, и выход представлялся только один. Мириам спустилась в кухню в 7 часов. И было нелегко ее убедить, что подруга в порядке, только плохо спала. «От волнения не могла уснуть», — объяснила Энн, решив на один день забыть о своих проблемах. Она надела лучшее из рабочих платьев, и хотя его угольный серый цвет праздничным не назовешь, одолженное у Кармен пальто полностью его скрывало. Пальто длиной до щиколотки из великолепной темно синей шерсти с широкими лацканами. Его идеально дополняла шляпка, которую Энн одолжила у Джесси. Овал из черного фетра, украшенный страусиным пухом, спиралями из черной ленты и маленьким павлиньим перышком. Ранее на этой неделе мисс Дьюли сообщила, что Мириам поедет в день свадьбы во дворец вместе с мистером Хартнеллом. Также там будут мадемуазель и старшие швеи на случай, если какому-либо наряду потребуется починка. «Тебе нужно прийти в офис мистера Хартнелла ровно в 9 часов утра, а потом поедешь вместе с ним на машине», — сказала мисс Дьюли. Одевшись, Энн и Мириам попросили мистера Бута из соседнего дома сфотографировать их, а затем с первыми лучами солнца отправились на королевскую свадьбу. До Лондона они доехали вместе. Потом Мириам сделала пересадку на Чаринг-Кросс, а Энн продолжила путь в Вестминстер. Они решили, что в аббатстве найти друг друга будет сложно, поэтому договорились встретиться уже дома. Людей на улицах оказалось даже больше, чем Энн ожидала, хотя до свадьбы было еще целых 2 часа. Стоял холодный серый день, небо грозило вот-вот разразиться дождем, однако и ливень не смог бы омрачить настроение собравшихся. Нашлись даже те, кто приехал с шезлонгами, одеялами, бутербродами и термосами с чаем, чтобы всю ночь ждать начала церемонии. Многие носили на головах бумажные короны и старомодные цилиндры. Энн вспомнила, как ездила с Милли в Лондон на празднование Дня Победы, как они пробирались сквозь толпу в надежде хоть мельком увидеть короля, королеву и мистера Черчилля, вышедших на балкон. Тогда они провели на улице всю ночь, поздравляли всех вокруг, хлопали в ладоши и пели, пока совсем не охрипли. Сейчас воспоминания причиняли боль. В тот день ее переполняли надежды. Энн снова и снова приходилось предъявлять свое приглашение, и каждый раз она боялась, что ее под каким-либо предлогом не пропустят. Однако все дежурные полицейские улыбались и желали приятно провести время, а один из них, судя по всему, он служил с самой свадьбы короля с королевой, просил передать принцессе поздравления. «Вряд ли я смогу к ней приблизиться, но сделаю все возможное», — пообещала Энн. Наконец она обогнула аббатство и достигла больших западных ворот. Там зачем-то установили входную арку, выкрашенную в белый, красный и золотой цвета, а внутри задрапировали стены белой тканью. К сожалению, украшения не соответствовали старинному интерьеру церкви, придавая ему некую олиповатость. Энн стояла среди гостей, многие из которых прибыли в роскошных лимузинах. На ее глазах появилась еще одна группа сановников, чьи мундиры ощетинились медалями, блестящими пряжками и драгоценными камнями. Энн решительно шагнула вперед. «Здравствуйте, мадам, и добро пожаловать!» К ней подошел пожилой мужчина в парадной форме, его грудь увешана орденами. «Я майор Руислип. Позвольте взглянуть на ваше приглашение и пропуск. Благодарю. Вот расписание службы. Проводить вас на место». Она последовала за майором, ошеломленная окружающим великолепием. Энн старалась запомнить все, что попадалось на глаза. Плита над могилой неизвестного солдата, галереи колонн, устремленных в небо, резной камень, напоминавший кружево, и все залито волшебным светом из витражных окон аббатства. Она не заметила живых цветов, да и стулья были вполне обыкновенными, из дерева. Что ж, в этом смысле свадьба будет довольно аскетичной. Впрочем, Вестминстерское аббатство и не нуждалось в цветах и лентах, чтобы выглядеть ошеломительно. Они не преодолели и трети длины нефа, когда майор Руислип остановился в узком проходе между стульями. Мисс Дьюли и мисс Холлидей сидели в предпоследнем ряду. Заметив Энн, мисс Дьюли робко подняла руку. «Мы здесь, мисс Хьюз. Ваше место справа от нас. Надеюсь, церемония вам понравится». Самое сложное позади. Энн добралась до аббатства и нашла знакомых. Теперь можно дышать свободно. «Вижу, мы пришли слишком рано», — сказала она, глядя на пустые стулья вокруг. «Через полчаса все изменится», — ответила мисс Дьюли. «Никто не отважится опоздать. Только представьте, что вы вошли в зал позже королевы. Кошмар! Который час? Я так волновалась, что забыла дома часы». «Четверть одиннадцатого. Значит, осталось чуть больше часа». Энн огляделась и перешла на шепот. «Я со вчерашнего вечера не пила воды. Боялась, что захочу в туалет во время церемонии». «Понимаю. Не забудьте выпить чашку чая, как только вернетесь домой, иначе головной боли не избежать». Энн раскрыла буклет с расписанием службы. Хотя некоторые гимны она узнала, большей частью названия были незнакомые. «Интересно, должны ли мы подпевать?» — озадаченно спросила она. «Не имею понятия. Лучше подождать и посмотреть, будут ли подпевать остальные гости», — предложила мисс Холлидей. Теперь свободных мест вокруг них почти не осталось. Зал заполнялся людьми в роскошных нарядах. Женщины в платьях до пола пытались перещеголять друг друга экзотическими мехами и количеством украшений. В четверть двенадцатого прозвучали фанфары, и все встали. Увы, как Энн ни старалась, за спинами впереди стоящих мужчин разглядеть ничего не смогла. «Прибыла королева», — прошептал самый высокий из них. «Скоро начнется». Гости сели и стали ждать, слушая органную музыку. Энн перечитывала расписание. Через 10 минут послышались звонкие колокола, а затем снова фанфары из невидимых труб. 2000 гостей вновь поднялись с мест, и в зале аббатства воцарилась тишина. Энн затаила дыхание. «Славь, душа, Творца и Бога!» — запел хор, и Энн, уже выучившая расписание наизусть, поняла. Церемония началась. Она приподнялась на носочки, пытаясь увидеть хоть что-нибудь, и ее старания были вознаграждены краткой ослепительно-белой вспышкой. Энн большего и не требовалось. Это все, что она хотела увидеть. Белое платье невесты. Ее сердце трепетало. Если уж на то пошло, в конце зала, где они сидели, никто не мог ничего увидеть или услышать, и стараться было бесполезно. Затем вступил орган, и собравшиеся запели государственный гимн. У Энн побежали мурашки, когда она вдруг поняла, что гимн сейчас слушает сам король. Вновь зазвучала музыка. Энн сверилась с расписанием. Жених и невеста пошли ставить подписи в знак регистрации брака. И снова фанфары. И вот, наконец, светлые и радостные аккорды марша Мендельсона. Он все длился и длился, пока не стал действовать на нервы. И тут Энн заметила проносившиеся мимо красные и золотые отблески. Нет, то были не принцесса Елизавета и принц Филипп, а духовенство, включая архиепископа Кентерберийского и хористы. Когда прошел последний певчий, а за ним еще один человек в церковных одеждах, несший большой золотой крест, снаружи послышались приветственные крики. Энн увидела, как головы людей слева ныряют вниз вверх, и вспомнила день королевского визита в мастерскую, когда девушки делали нестройный реверанс. «Белая вспышка, принцесса!» И пока остальные вытягивали шеи и привставали на носочки, Энн, наоборот, немного присела. Она увидела цветы, ее руками вышитые на блестящем атласе. Увидела сотни цветов на шлейфе и поразилась, как волшебно мерцали и переливались жемчуг и кристаллы в ярком свете электрических ламп. Высоко над аббатством вновь залились звоном колокола, и их встретил гул радостных голосов. Принцесса с мужем вышли из церкви. Энн переполняла благодарность. Она видела принцессу в платье, которое помогала создавать, и от этого сердце заходилось от счастья. «Боже правый!» — проговорила мисс Дьюли. «Какая великолепная церемония! Конечно, на кадрах кинохроники мы увидим больше, и все же». Они ждали, пока поредеет поток уходящих людей. «Может, попробуем выбраться?» — предложила Энн. Когда мисс Дьюли и мисс Холлидей кивнули, она последовала за ними к центральному проходу, а затем к дверям, однако перед выходом обернулась и взглянула на церковь последний раз. «Надо запомнить», — сказала она себе. «Что бы ни случилось дальше, Энн не позволит себе забыть этот день». «Итак, куда вы теперь пойдете?» — обратилась она к своим спутницам. «Я поспешу домой», — ответила мисс Холлидей. «Моя сестра слушала церемонию по радио, и ей страсть как не терпится узнать подробности из первых рук». «А я собираюсь на встречу с прихожанами моей церкви», — заявила мисс Дьюли. «Наконец-то я смогу рассказать друзьям, чем я занималась последние месяцы. Они догадывались, но ничего не спрашивали. Признаться, я буду рада опровергнуть все, что писали о нас в газетах. Круглосуточная работа. Надо же такое выдумать. А мистера Хартнелла выставляли чуть ли не рабовладельцем». «Значит, увидимся завтра в мастерской?» — спросила Энн. В конце концов, был лишь четверг, и впереди ждала гора новых заказов. «Верно. Впрочем, если захотите немного отдохнуть, я не возражаю. Вы трудились, не покладая рук, в последние недели, и я не могла не заметить, как вы устали. Можете взять выходной с мистером Хартнеллом, я все уложу сама». «Я в порядке, мисс Дьюли. Ступайте к друзьям. Увидимся завтра».